Бланш, оказав мне днем помощь, снова погрузилась в молчание. Она не проявляла никакого интереса к приготовлениям и лишь сказала, встав из-за стола, что встретятся гости на террасе в 10:30 или нет, месса будет, как всегда, в 9. Я спросил себя, уж не выбросила ли она из головы назначение доктора Лебрена, ведь он просил ее перевязать мне руку. По-видимому, та же мысль мелькнула у Рене, потому что, когда мы перешли в гостиную, она сказала, «Если ты рано поднимешься к себе, Бланш, я могу сама заняться рукой Жана. Где бинты?» «Я перевяжу его сейчас», — быстро ответила Бланш, и тут же, вернувшись с оставленным доктором перевязочным материалом, по-прежнему молча протянула руку, чтобы развязать мою. Закончив, она пожелала всем, кроме меня, доброй ночи. Рене, сев на диван, спросила, а разве Мари Нуэль не спустится к нам поиграть в домино? Сегодня нет, — ответил Бланш. Я почитаю ей наверху. И вышла из комнаты. Минуту спустя Рене сказала, странно, девочка никогда не пропускает игры. Она очень расстроилась из-за Жана. — откликнулся Поль, беря одну газету и кидая мне другую. Я сразу это заметил. — Ты следи за ней, не то у нее опять начнутся видения. Я не уверен, что так уж разумно было дарить ей жизнеописание святой Терезы на Лизье. Вечер тянулся медленно, единственным развлечением были газеты. Время от времени Рене поглядывала на меня, улыбаясь сочувственной заговорщицкой улыбкой, беззвучно спрашивая, «Больно? Не легче?» Очевидно, чтобы показать, что из-за моей раны мне прощен вчерашний день. Я волновался за Мари Нуэль. Она могла забрать себе в голову, что должна обречь себя на еще какой-нибудь мученический подвиг, надеть на шею железный ошейник или спать на гвоздях. Поэтому в 9:30 я попрощался с Рене и Полем и пошел наверх. Направился прямо в башенную комнатку и распахнул дверь. В комнате было темно, и, нащупав выключатель, я зажег свет. Девочка стояла на коленях у аналоя, сжимая четки. И я понял, что нечаянно прервал молитву. «Извини», — сказал я, — «я приду, когда ты кончишь». Мари Нуэль обратила ко мне отрешенный взгляд, подняв руку, чтобы я молчал. Я стоял в ожидании, не зная, чего она хочет, чтобы я погасил свет или оставил его гореть. Но вот девочка перекрестилась, положила четки у ног Мадонны, встала с колен и забралась под одеяло. «Я представляла страсти Господни», — сказала она. «Это всегда приводит меня к такому состоянию духа, какое нужно для мессы. Тетя Бланш говорит, если думаешь о посторонних вещах, вспоминай о страстях Господних». «А о чем ты думала?» — спросил я. «Утром я думала об охоте, о том, какое нас ждет удовольствие, а потом весь день думала о тебе». В ее глазах было не столько беспокойство, сколько недоумение. Я облегченно вздохнул. Я не хотел ее напугать. «Обо мне волноваться нечего», — сказал я, подтягивая одной рукой одеяло. «Рука уже куда лучше, и доктор Лебрен обещает, что через несколько дней все пройдет. Глупый случай. Надо же было часам упасть в костер. Как я мог забыть, что ремешок еле держится?» «Но часы не падали в костер», — сказала Мари Нуэль. «То есть как не падали?» Она глядела на меня в замешательстве, дергая простыню. Лицо ее залила краска. «Я была в голубятне», — сказала она. Я забралась на самый верх и глядела наружу через дырочку возле входа для голубей. «Я видела, как ты шел по аллее, размахивая часами. Я хотела тебя позвать, но у тебя был такой серьезный вид, что я передумала. Ты постоял немного у костра и вдруг кинул часы в самую середину. Там не было никакого дыма. Ты сделал это нарочно. Зачем?» Глава 16. Я сел на стул возле кровати. Так было легче говорить, чем стоя. Расстояние между нами стало короче, я был на одном уровне с ней, а не сходил к ней, как взрослый к ребенку. Я догадался, что Мари Ноэль объяснила мой поступок желанием избавиться от часов, а когда, пожалев об этом, я попытался вернуть их себе, тут-то и обжегся. То, что я намеренно причинил себе боль, не пришло ей в голову, но это она легко поймет. «Часы были только предлогом», — сказал я. Я не хотел участвовать в охоте, но не знал, как этого избежать. И тут, когда я стоял у костра, мне пришла в голову мысль обжечь руку. Это было просто, но глупо. Успех, должен признать, превзошел ожидания. Боль оказалась куда сильнее, чем я думал. Она спокойно слушала, подняла забинтованную руку, осмотрела со всех сторон. «Почему ты не притворился, будто ты болен?» — спросила она. «Это бы ничего не дало. Все догадались бы, что это обман, и со мной ничего не случилось. Обожженная рука говорит сама за себя».